Глава первая. Громкий паровозный гудок разнесся над сонными пригородами, спугнул стаю птиц, пировавших на ярко-красном кусте рябины. «Сент-Брук!» — заглянув в купе, объявил кондуктор. «Следующая станция Сент-Брук. Прибытие через 5 минут». Оторвавшись от созерцания аккуратных домиков и ухоженных зеленых лужаек, дожидавшихся первого снега, я вытащила из-под сиденья громоздкий чемодан и водрузила его на соседнее место. Возмущаться, к счастью, было некому. Последняя попутчица сошла еще в Риверстроме. Так что полдня до конечной станции я ехала в благословенной тишине и комфорте, словно пассажирка первого класса. После 4 полных суток пути, проведенных в компании чопорной и всем недовольной женщины средних лет и 2 разговорчивых старушек, это было невероятно приятным разнообразием. Впрочем, если не брать во внимание отсутствие ванны, надоевшие сэндвичи с ветчиной, горький чай и назойливые расспросы соседок по купе, путешествие мне нравилось. Из Уайт-Бриджа, где снег еще в конце прошлого месяца стер все краски, плотным покровом укрыв горные склоны, черепичные крыши домов и вечно зеленые кустарники, высаженные вдоль скверов и улиц, я снова попала в мягкую, благодатную осень равнинного Эвенгарда. Взгляд радовался желтизне собранных стогов, зеленым холмам и ярким краскам городков, мимо которых проходила железная дорога, а на сердце с каждым часом, отдалявшим меня от родных краев, становилось все легче и легче. Как будто жизнь давала мне второй шанс оставить неудачи в заснеженном Уайт-Бридже, а здесь, в Сент-Бруке, начать все заново. На новом месте в доме дяди, великодушно согласившегося поселить у себя дочь младшего брата. С новой, самой настоящей работой. И главное, среди целого города совершенно незнакомых мне людей, где никто не будет коситься, показывать пальцем и перешептываться за спиной. «О, это же Маргарет Билч, которую отчислили за неуспеваемость. Та самая Маргарет Билч, 2 года бегавшая за сыном ректора. Маргарет Билч, ну вы помните, которая устроила такой скандал?» О, неужели все это останется в прошлом? Дома за окном стали выше, а палисадники меньше. Мы подъезжали к центральному вокзалу. Пару раз промелькнули длинные ленты улиц, спускавшихся прямо к реке. «Интересно, зимой она покрывается льдом?» — мелькнула в голове отвлеченная мысль. Я искренне надеялась, что задержусь здесь достаточно надолго, чтобы проверить. Лишь бы все прошло хорошо. Лишь бы семья дяди Августа оказалась столь же приятной, как рассказывала мама, и приняла меня как родную. Лишь бы с работой, первой в моей жизни, я добилась успеха. Лишь бы не пришлось возвращаться. Что ж, самое время проверить. Завизжали тормоза. Поезд замедлил ход. Вдалеке показалась ажурная крыша вокзала. Перехватив чемодан, я поспешила к выходу. «Прощайте, неудачи! Прощай, Уайт-Бридж! Встречай меня! Сент-Брук и новая жизнь!» Знаковой пышной встречи, увы, не случилось. Я ожидала увидеть всех сент-брукских билчей в полном составе, но не заметила среди встречающих даже грустную, усатую фигуру дяди. Что ж говорить о тетушке Патрисии с кузинами? Впрочем, 1/4 часа спустя я готова была согласиться даже на секретаря с именной табличкой. Все лучше, чем оставаться на перроне в растерянном одиночестве, ловя на себе сочувственные взгляды станционного смотрителя. Конечно, я вполне могла бы добраться сама, поймав у вокзала карету и попросив меня отвезти к дому мэра. Но как же мне не хотелось начинать новую жизнь с очередной порции слухов о странной молодой гости, приезжающей в уважаемое семейство без предупреждения и приглашения. Нет, лучше подождать. Надеюсь, обо мне хотя бы не забыли. Устав ходить взад вперед по пустому перрону, я решила выйти из здания вокзала. Но и тут меня ждала неудача. На площади ни дяди, ни секретаря с табличкой не оказалось. Горожане спешили по своим делам, не обращая внимания на одинокую девицу с чемоданом. Семейная пара изучала вывешенное на стене расписание поездов, пока их сын в белоснежных штанишках и курточке с упоением изучал глубину местной лужи. На лавочке в сквере мирно беседовали 2 старушки. У входа на вокзал пожилая торговка расхваливала свои пирожки. А потом я вдруг услышала заветное слово. «Билч». Я торопливо обернулась, подхватывая багаж. «Неужели приехали?» Но оживление мгновенно сменилось разочарованием. Двое мужчин, остановившиеся рядом с придорожным указателем, говорили не обо мне. «Не трать время, Айгер!» Сухопарый молодой брюнет в строгом костюме недовольно скрестил на груди руки. «Как бы ты ни расписывал перспективы вашего очередного семейного проекта, установки дополнительных уличных знаков никто не одобрит». «И очень зря», — возразил ему второй, эффектный шатен, одетый по последней столичной моде. «Интерес эйвенгардцев к святому источнику поможет увеличить поток туристов, а это, в свою очередь, станет прекрасным источником доходов для города». «Скажи уж лучше для тебя. Не припомню, чтобы ты планировал передавать будущий оздоровительный центр в общественную собственность». «Даже не собирался. Бизнес есть бизнес». «Вот поэтому», — оборвал собеседника брюнет, — «я и уведомляю тебя, что муниципалитет не даст согласия на установку частных рекламных указателей на городских столбах». «Мне вкопать свой? Не говори ерунды. Могу арендовать у города клочок земли размером 10 на 10 сантиметров. Для основания как раз хватит. Одну стрелку направлю на фонтан, другую — на оздоровительный центр». Можно еще договориться о совместной рекламе с пансионом «Мисс Флосс». Уверен, она не откажется от дополнительных клиентов. «Штраф за нарушение городских правил разделите вместе. Пропорционально количеству стрелок». «Как скажешь. Тогда непременно добавлю еще одну. Сторону твоего кабинета. Несговорчивый, въедливый крючкотворец. Тоже своего рода достопримечательность». Брюнет поморщился. «Нет, Тайгер», — повторил он, недовольно поджав губы. «Нет, это мое последнее слово». «Это мы еще посмотрим», — туманно откликнулся шатен. И издевательски приподняв шляпу, простился с упрямым собеседником и растворился в толпе. Брюнет же направился прямиком к зданию вокзала. «Нет», — снова услышала я. «Нет, мисс Болден, без разрешения вы не имеете права заниматься торговлей на территории города. И мне прекрасно известно, что такового у вас нет». Старушка, торговавшая пирожками, испуганно отшатнулась, пряча за спину корзинку от цепкого взгляда брюнета. «Какое еще разрешение?» — залепетала она. «Разрешение санитарной комиссии. Любые продукты питания, продающиеся в Сент-Бруке, должны пройти проверку и получить одобрение соответствующего ведомства». «Так я ж не лакомка какая-нибудь, куда по утрам муку и яйца телегами доставляют», — развела руками торговка. «У меня пирожков-то выходит всего по 10 штук в день. А вы мне предлагаете каждый раз ходить на поклон к этой вашей комиссии?» «Не к моей, а к санитарной», — педантично поправил брюнет. «И до тех пор, пока вы не получите нужные бумаги, торговля запрещена». «Позвольте хоть эти продать. Через 20 минут прибывает поезд из Лурвинии. Понимаете, деньги очень нужны». «Нет», — в своей непримиримой манере отрезал брюнет. «Нет, никакой торговли. Мне нужно нанести визит начальнику станции. И когда я вернусь, мисс Болден, и вас, и ваших пирожков здесь быть уже не должно. Это мое последнее слово». Мы с торговкой проводили мужчину до дверей вокзала задумчивыми взглядами. «Заноза какая!» — с чувством припечатала старушка, когда за брюнетом закрылась дверь. Я фыркнула, чем привлекла внимание торговки. Перехватив корзинку, пожилая женщина подошла ко мне и пожаловалась печальным вздохом. «Никакого сладу с ним, девочка, право слово. Жизни не дает. Крючкотвор проклятый». Сочувственно кивнула. Тип и правда показался на редкость неприятным. И таки вечный мистер Нет, у которого на любой вопрос заранее припасен отказ. Старушка оживилась, почувствовав в моем лице отзывчивого собеседника. «Тут ему не так, там не этак», — покачала головой она. «Уже не знаем, куда жаловаться, когда все бумаги известно, на чей стол стекаются». «Ну да ничего». «Верю, найдется и на него управа». Не сомневаюсь. Вот и я так же думаю, деточка. Немного повеселела старушка. Взгляд ее скользнул по мне, остановившись на объемном чемодане. Ох, да ты ж с поезда, милая. Никак голодная. Купи пирожок, пока этот педант не вернулся. У меня всего 3 штучки осталось с луком и мясом. А так мне хоть будет на что деток порадовать. Есть не хотелось, но отпустить торговку домой ни с чем не позволила совесть. Так что взяла сразу все. Обрадованная старушка слезно и пылко поблагодарила меня, завернула пирожки в бумагу и, улыбнувшись на прощание, поспешила убраться подальше от вокзала, пока не вернулся въедливый мистер Нет. Не придумав, что делать со спонтанной покупкой, я убрала бумажный сверток в сумку. Выпрямилась, расправила юбку. И тут меня, наконец, окликнули по имени. «Маргарет!» — услышала я картавый голос дяди Августа, стоявшего рядом с только что приехавшей каретой. «Прости, задержали дела. Надеюсь, ты нормально добралась? Какая же ты стала красавица! Вся в билчи, рыжеволосая, румяная!» Последний раз мы виделись почти 13 лет назад на похоронах прадедушки Билча в Риверстроме. Но тогда я мало кого запомнила. Родственники, съехавшиеся со всех концов Эйвенгарда, слились для меня в одно невнятное черное пятно, вполголоса обсуждавшее покойника и наследство, а после оглашения завещания разделившееся на множество мелких безликих пятен, отправившихся по своим домам. Кажется, Сент-Брукским Билчем досталась пара фамильных украшений и акции железной дороги, в которые прадед удачно вложил деньги еще на этапе прокладки путей. Нашу же долю отец оставил на то, чтобы обеспечить мне, единственной дочери, приличное образование. Что ж, лучше бы он купил паровоз. Было бы куда больше толку. С тех пор мы больше не виделись. Уайт-Бридж и Сент-Брук находились на разных концах страны. А отец и дядя Август никогда не были особенно близки, предпочитая ограничивать общение дежурной перепиской и поздравлениями по поводу важных семейных событий. Тем удивительнее было, когда родители предложили мне переехать в Сент-Брук, чтобы сменить обстановку, и сообщили, что родственники отца уже дали согласие приютить меня в собственном доме и помочь с работой. Будь обстоятельства иными, я бы, наверное, отказалась. 4 дня пути на поезде, незнакомый город, совершенно чужие люди. Но в тот момент я была готова на все, лишь бы исчезнуть из Уайт-Бриджа. А раз так, почему не выбрать для новой жизни далекий Сент-Брук? Семья сент-брукских Билчи приняла меня очень тепло. Тетушка Патрисия, приятная высокая блондинка средних лет, устроила мне экскурсию по двухэтажному городскому особняку и выделила отдельную спальню в одном крыле собственными дочерьми. Как оказалось, мы с ними были практически ровесницами. Старшей, Дороти, недавно исполнилось 19, а Шейла была на год младше. Правда, внешне нас трудно было принять за кровных сестер. Ростом, цветом волос и телосложением кузины пошли в мать. Я же, напротив, была типичной представительницей породы Билчей, невысокой, рыжей, с зелеными глазами и острым носом. Сестры очень обрадовались компании. За ужином обе не умолкали, засыпая меня вопросами о Уайт-Бридже. Их интересовало все: места, где я бывала, учёба в университете, городские развлечения и праздничные традиции ночи зимних огней, отмечать которую среди гор и снегов съезжалась чуть ли не половина Эйвенгарда. Но особенно сильно девушки хотели знать, много ли в наших краях свободных и интересных молодых людей, и есть ли среди них кто-то, кому я выказываю особенную благосклонность. «Шейла!» — укоризненно одернула миссис Билч младшую дочь. «Спрашивать о таком неприлично». «Да чего тут такого, мама? Нам говорили, что Маргарет учится в университете. А где, если не там, девушка может найти себе приличную партию? Балы и танцы — это уже прошлый век». Я кисло улыбаюсь. Университет, молодые люди, приличная партия. Все эти темы я с удовольствием предпочла бы оставить в Уайт-Бридже. Прошел уже не один месяц, а я все так же ярко помнила огромную аудиторию, где собралась дисциплинарная комиссия и жадные до сплетни наблюдатели, разочарование в глазах профессора теории магического управления, хмурое лицо ректора лорда Руфуса и наглую улыбку Персиваля, его единственного сына. С невыносимой уверенностью в собственной безнаказанности он утверждал, что я, Маргарет Билч, оговариваю его на пустом месте, не иначе, как из ревности. «Скопировал? У нее? Вы что, серьезно? Да Маргарет это выдумала, потому что я не ответил ей взаимностью. Она меня 2 года преследовала с признаниями в любви. Спросите наших одногруппников». Комиссия спросила, и не только их, показав мне цену справедливости и дружеской поддержки. А после неудачи посыпались одна за другой. Отчисления из университета, разорванные связи, нежелание выходить из дома из опасения встретить старых знакомых, которым Перси наплел какую-то невероятную чушь. Удивительно, как мало оказалось нужно, чтобы разрушить человеку жизнь. А ведь когда-то мне и правда казалось, что Персиваль — прекрасный молодой лорд. Но чувства растаяли, как снег весной, как только открылась истинная причина того, почему сын ректора, никогда не отличавшийся академическими успехами, вдруг обратил на меня внимание. «Прежде чем обрести счастье в замужестве», отговорилась удобной и безопасной полуправдой. «Я решила, что надо стать самостоятельной. Ваш отец предложил поработать у него, и я с радостью согласилась». «О!» Сестры синхронно округлили глаза. «Работать? По-настоящему? Мама нам бы никогда не позволила. Но это так прогрессивно! Ух!» Разговор свернул в безопасное русло. Я рассказала о предстоящих обязанностях помощника секретаря и немного поспорила с миссис Билч о важности карьеры в жизни женщины. Если не считать последнего, ужин прошел хорошо. Опасные темы удалось обойти, а об остальном решила поволноваться завтра. Тем более, что день предстоял непростой. Но я была уверена, что справлюсь.